А вот тут я, пожалуй, вмешаюсь, вклинился в разговор двойник. Будет нехорошо, если здесь и сейчас он навсегда извратит свою сущность. Почему нет? Удивился я. Разве для тебя что-нибудь поменяется? Вот только не для меня, а для нас. Поправил меня дубль. И да, для нас. Поменяются все. Цикл реинкарнации закончится, и мы навсегда останемся запертым в этой вселенной. И пусть в перспективе это будет очень долгая жизнь, но она же станет нашей последней. А значит, все, что было сделано ранее, будет напрасно. Что именно будет напрасно, я не спросил. Да и не думаю, что он ответит. Этот тип в любом случае знает больше, чем говорит. И все же, Доппельгангер явно был не в восторге от этой идеи. Это твоя особая способность, двойник обратился к Ривен. Не дожидаясь ответа, он тут же продолжил размышлять вслух. Ты называешь ее разделение души, ведь именно ей ты хочешь воспользоваться, не так ли? Да, кивнула девушка. Боюсь, ничто другое здесь просто не сработает. В этом, я полагаю, ты права. Из всего подручного вам только это должно сработать. Но тогда мы навсегда будем связаны с тобой, так же, как и я. Тут же добавила колдунья. Верно, это палка о двух концах, кивнул Доппель. В опасную игру ты играешь, девочка. Я знаю, что делаю. Не недооценивай меня, призрак, хмуро ответила Ривен. Алекс, у нас не так много времени. Я знаю, что это очень сложное решение, стать демоном. Обычно, я бы сказала, что на такое пойдут разве что законченные идиоты, но, если вместе с этим я воспользуюсь разделением душ, то это будет уже не обычный контракт, это будет нечто новое, то, что никто не делал прежде. Я не стану врать, в результате может произойти все что угодно. Итак, что я имел в сухом остатке? Передо мной стоял выбор. Продолжить бесконечный цикл реинкарнации с неизвестной мне целью в конце и в очередной раз потерять себя как личность, или связать свою душу с душой Ривен, тем самым сохранить свою жизнь, а заодно и добавить к своему криптонскому ДНК, частичку демонической, одновременно с этим, получив как все плюсы, так и минусы их рода, если, конечно, я вообще не сдохну во время всей этой процедуры. С другой стороны, моя разыгравшаяся паранойя заставляла задуматься над очень некстати появившимися, но тем не менее важными вопросами. Что станет с этим местом и его главным обитателем, если я все-таки приму предложение Ривен? Если новых осколков, увеличивающих силу целого, больше не появится, а взамен к этому, получит начало другой сверхсильный осколок, не посчитает ли Доппельгангер это угрозой? Все же, не верю я, что все эти реинкарнации не носят за собой никакого смысла. Не верю. И самый важный вопрос звучал сейчас так. А в действительности ли это мой выбор? Не поставили ли меня перед ним как какого-то болванчика? Не знаю. С небольшой долей вероятности, но это может быть тем же экспериментом способности Ривен, разделение душ на необычных существах. Но если это и был эксперимент, то он непредсказуем и сложен, даже для манипуляторов уровня Тригона. Или же я слишком много обо всем этом думаю, и все это одно большущее совпадение. Ага, как же, ты все еще веришь в совпадение? Оставалось только понять, что будет делать мой дубль, если я все-таки приму решение и соглашусь на это безумие, на демонизацию. Я посмотрел на Ривен, которая всеми силами старалась не выдать свое волнение, а затем перевел взгляд на невозмутимого двойника. Я не буду вмешиваться, словно прочитав мои мысли, ответил он. Это твое решение. Это было неожиданно. Все это место больше принадлежало ему, нежели мне. В этом мире, где он без труда имел возможность навязать свою волю любому, он решил оставить выбор за мной. Не так давно ты мне сказал, если человек хочет достичь чего-то великого, то он должен быть готовым рискнуть всем, напомнила мне волшебница. Пришла пора рискнуть всем. Пора решаться. Хотя чего тут думать, я и так уже все решил. Демонизация не самое плохое, что могло произойти со мной в этой жизни. Я и раньше думал, что живу один раз, поэтому терял немногое. Я согласен. Хорошо, сразу же выдохнула Ривен. Тогда не будем терять времени. В руках девушки под воздействием магии снова начал формироваться символ черного ворона, но на этот раз птица была точно настоящая или, лучше сказать, живая. Чуть присмотревшись, я почувствовал, как стадо мурашек пробежалось у меня по спине. Сложно описать словами точную причину, но этот ворон внушал какой-то иррациональный трепет перед ним. Но вот дальше, все пошло более-менее привычно. Волшебница приготовилась читать арию заклинания для следующей стадии этого таинства, и все бы, наверное, получилось, как она и задумала. Вот только, подожди, внезапно ее прервал мой двойник и направился прямиком к девушке. Сразу видно работу неопытного колдуна, а ведь мы сейчас не хотим, чтобы все получилось как попало. Он подошел вплотную к демонице, отчего та заметно напряглась. Доппельгангер не предпринял никаких враждебных действий. Более того, он начал разговаривать с ней на иностранном языке. Что-то по латыни насчет энергии, потоков, магических связях и душах. А затем начал исправлять чуть ли не каждое ее движение. Несомненно, он вносил какие-то корректировки в ее магию, и девушка внимательно его слушала. Несли эти изменения мне пользу или же напротив, вредили? Я, к своему сожалению, не знал и мог только догадываться. Сейчас передо мной решалась моя дальнейшая судьба, а я даже не знал, что конкретно этот двойник задумал. Разумеется, я мог прервать их и настоять на объяснении, но что-то подсказывало мне, что момент был неподходящий. По окончанию его действий, символ черного ворона у нее в руках заметно преобразился. Он увеличился в размерах, а вид его стал менее пугающим, практически мягким. «Но как, откуда ты все это знаешь?» – изумленно проговорила колдунья. Двойник самодовольно усмехнулся и лишь развел руками. «Разве волшебник выдает свои секреты? Но если ты знал, как избежать связи душ с самого начала, то почему не рассказал об этом сразу? Зачем играть во все эти загадки?» – не сдавалась девушка. «Кто знает?» – хитро улыбнулся дубль. «Быть может, я хотел узнать, как поступишь ты, демоница, или же хотел увидеть твою решимость, а быть может, хотел узнать, какое решение примет он». Двойник перевел свой пронзительный взгляд на меня, и сравнить его решение со своим. «Но, сейчас не время для разговоров. Вы должны закончить все, и покинуть наконец это место. С вашим появлением здесь стало слишком шумно, верно?» – кивнула Ривен. «Ты готов?» «Нет, не готов», – твердо ответил я. «О чем только что шла речь, и о каких изменениях идет речь?» «О, боги!» – вздохнул двойник. «Давай уже все сделаем, или ты все-таки передумал и решил отойти в мир иной?» Он показал, как исключить из плетения связь душ, послушно ответила колдунья. «Но он прав, нам пора приступать к ритуалу. Еще раз спрошу, ты готов?» «Готов», – ответил я. Волшебница снова начала читать арию заклинания и на этот раз целиком. Должен признаться, на деле это было очень занудно и долго, но по ее окончанию, птица, застывшая у нее в руках, словно проснулась от векового сна. Встрепенувшись, она по птичьей склонила голову на бок и посмотрела на меня. Ворон как будто оценивал меня, изучал, но уже мгновение спустя, он взмахнул своими крыльями и полетел прямиком на меня, но вместо того, чтобы врезаться, он пролетел мне точно в грудь и как будто провалился вовнутрь. В этот момент я приготовился к чему угодно. К адской боли, к помутнению сознания, к грому и молнии, в конце концов. Но вокруг стояла тишина, то есть вообще ничего не изменилось. Я даже стал сомневаться, что на меня подействовало это чудо-колдунство. И что теперь делать дальше? «Я чего-то не понимаю», — наконец произнес я. «Но, кажется, не сработало». Один момент стояла тишина, а через секунду на всю округу раздался звонкий смех Доппельгангера. «Ах-ха-ха!» Не мог остановиться он. «Не сработало. Ой, не могу. Ну что за глупый осколок достался мне на этот раз? Ах, да, ты же еще совсем зеленый». Полностью просмеявшись, он наконец решил кое-что добавить. «Поздравляю со вторым днем рождения. Подарки дарить не буду, не заслужил. Но ладно, так и быть, кое-что объясню. То, что хотела сделать с тобой она...» Он указал на Ривен. «Это было настолько бездарно, что ты мне век должен будешь. Настолько грубого исполнения надо еще поискать. Поэтому я помог ей свести все негативные стороны этого дара на нет. Но учитывая невообразимую для нас сложность этого процесса, положительные стороны от него тоже сильно пострадали. Увы, и что все это значит?» Удивился я. «А то, что забирай-ка ты свою подружку и уходите отсюда. А дальше разбирайтесь во всем уже сами. Так, что-то я не понял, а чего изменилось-то? Нет, я понял, что теперь я буду живым, но, дальше то что, опять самому со всем разбираться». Мрак, глава 21, Джон Константин. Константин чувствовал себя уставшим. В последние несколько дней на него свалилось столько неоднозначных событий, что не позавидовал бы сам Господь Бог. Но стоило ли жаловаться, он всегда понимал, что если хочешь, чтобы все получилось так, как надо, все приходится делать самому. Ну или хотя бы все организовывать. Кто бы из людей не пытался доказывать ему обратное, Все сводилось к этому золотому правилу, и этот раз не был исключением. Чтобы решать проблемы такого рода и масштаба, порой приходилось использовать не самые приятные методы работы. Методы, на которые при всем своем желании, в обычной ситуации не захотел бы пойти даже он. За свою непростую жизнь Константину не один десяток раз пришлось пойти на самого различного рода сделки и договоры. Многие из них были с крайне необычными существами. Однако соглашение, которое он заключил совсем недавно, было для него, если и не самым опасным, то уж точно где-то в красной зоне риска. Темные ритуалы, о которых он в процессе узнал, и о которых никто прежде никогда не слышал, оказались не таким уж хвастовством. И чтобы заполучить их, ему в прямом смысле слова, пришлось побеседовать с самим дьяволом. Ну или, если быть точнее, то с одним из них. Несложно догадаться, что если у нашей планеты были свои языческие боги, то одновременно с этим существовали фигуры им прямо противоположные. Те, кто был во много раз сильнее их, те, кого называют ангелами и демонами. И если так называемые ангелы предпочитали не вмешиваться в наши маленькие жизни с их незначительными проблемами, то вот другой лагерь был вполне не против этого. Даже если напрямую эти ребята ввязываться в грядущие события не могли, это не значило, что они не могли действовать опосредованно. И очень малое количество из них радовались идее вторжения извне. Имея на нашу маленькую планетку свои собственные коварные планы, они вряд ли захотели бы делиться своими амбициями с кем-то посторонним, с тем, кто собирался забрать то, что ему по праву не принадлежит. С другой стороны, и оказать безвозмездную помощь данный круг лиц просто-напросто не мог. Тому было много причин, начиная с того, что это напрямую противоречило в заложенные при их создании самой Вселенной императивов и заканчивая тем, что даже столь хитрым тварям необходимо поддерживать свой извечный образ чудовища с кошмаров. К тому же, чаще всего они следовали самой простой логике торговца: ничего нельзя отдавать бесплатно. Проще говоря, всему есть своя цена. Была цена и этому знанию. И возможно, будь на месте Константина менее опытный в этих делах человек, то для него эта сделка вылилась бы в закономерный исход в один конец. Вот только Джон Константин был кем угодно, но не простым человеком. Для того, кто, в прямом смысле слова, выбирался из самой преисподней, используя одну только лишь хитрость и смекалку, это не являлось чем-то из ряда вон выходящим. Не говоря уже о том, что однажды он заключил еще более безумный договор, на который купились сами лорды преисподней. Да, даже при всем бессмертии этих тварей и их чудовищном опыте все они были способны ошибаться, так же как и все люди. Это он запомнил навсегда. И тем не менее, одному только Богу известно, каких трудов стоило ему добыть эти знания, и какие негативные последствия принесет ему это в будущем. Уже не в первый раз у него получилось совершить невозможное. Пусть и следуя скрепленной сделке, знания эти были одноразовыми, и при их использовании должны были навсегда исчезнуть из памяти оккультиста, так же как и с любого другого носителя, на котором они окажутся. Джон осознавал, что, может быть, это было и к лучшему. Обладать такими знаниями даже для столь необычного человека было само по себе огромным риском. Константину не нравилась идея выполнять всю эту черную работу в одиночку, но другого выбора он не видел. Мужчина следовал принципу: делай то, что должен делать, а вопросы морали и этики его давно уже не волновали. Другие, окружающие его люди, в этом понимании были слишком стандартизированы или, проще говоря, мыслили слишком узко, чтобы пойти на такие неортодоксальные меры. Многие из них, к его изумлению, и вовсе делили мир на черное и белое, забывая, или просто отказываясь принимать, что на самом деле, палитра мира – серая. Просто где-то она была чуть темнее, а где-то светлее. Возможно, кому-то это показалось бы всего лишь игрой слов и их значений, вот только действия, которые были предприняты Константином, однозначно нельзя было трактовать как добрые. Да и если задуматься, что вообще значило добрые дела: если осознанным последствием одного плохого поступка ты совершишь два хороших, что в итоге перевесит, или же клеймо плохого парня навсегда останется на тебе, несмотря ни на что. По его мнению, многие из этих супергероев без сомнений примут подобные действия от кого-то стороннего, тем самым отгородившись от принятия сложных решений самим. Многие, но не все. Что ж, как он и упоминал, ему не в первый раз приходилось делать что-то настолько неприятное, как сделки с демонами. К тому же, ставки здесь были на порядок выше, чем ранее. Особенно теперь, когда у него были определенные заклинания-ритуалы, способные сковать и подавить существо даже очень высокого порядка. Единственное, о чем он умолчал, помимо происхождения этого знания, так это о том, что он не сможет провернуть все это без определенных условий, а таковых было немало. Кровь, пролитая двумя врагами, уйма магической силы, несколько редчайших магических катализаторов, ну и, разумеется, способный провернуть все это не очень простой дельце-оккультист. И вот сейчас, когда он стоял лицом к лицу с очередным краснокожим ублюдком, он испытывал целую гамму очень неоднозначных чувств, главными из которых были чувства раздражения и замешательства. Пусть англичанин по большей части и не видел всего происходящего на поле боя, но ему казалось странным, что битвы подобных сверхсуществ ведутся на уровне обычных человеческих бойцов, разве что с многократно увеличенной скоростью и силой. По его мнению, все должно было решиться немного иначе, с применением различных энергий, заклинания и демонстрации истинной силы магии, без поддавков и без игр, быстро, решительно и эффективно. Не мог тот, кого называют завоеватель миров, бессмертный архидемон и повелитель темных измерений, действовать так безвкусно, топорно и просто примитивно. Во всяком случае, оккультист бы поступил совершенно иначе, обладая хотя бы толикой этих сил. И если остальные на эту его игру купились, то сам он не поверил ни на миг. Да что уж там, англичанин мог понять, что супергерой, чья область познаний далека от мистической, способны купиться на эту его напускную серьезность. Однако он себе такого позволить не мог. Когда существо, созданное исключительно магическим путем, за все это время не использовало практически ни одного заклинания, тут явно что-то было не так. Этот подвох чувствовал не только он один. Он знал, что другие маги, пусть и не все, также заметили всю странность подобного поведения демона. Только вот в сравнении с окружающими, по силе, Константин был как начинающий фокусник рядом с великим мудрым волшебником с многовековым опытом. Но, как многие знают, у каждого фокусника есть несколько припрятанных тузов в рукаве, и он не стал исключением. Когда Редгрив всадил в глазницу демона свое оружие, оккультист только сильнее утвердился в наигранности всего происходящего. Что случилось дальше, разглядеть ему практически не удалось, но в этом и не было никакой нужды. Воображение само нарисовало эту очевидную картину. Атака стоила парню жизни. Не то чтобы Константину было сильно жаль его, но возможно именно этой атакой он спас все их текущее положение, поскольку в руках у умирающего виднелось как раз то, что было необходимо Константину сейчас больше всего на свете, эфес клинка Михаила, запятнанный кровью его врага, а значит его жертва не останется напрасной. Вероятно, именно в этот момент, когда демон получил ранение и стал временно неактивным, супергерои попытались использовать еще один свой козырь. Константин попытался вспомнить название этого устройства, но безрезультатно, и ничуть не удивился тому, что эта попытка оказалась провальной. Неизвестно почему, но у них тоже что-то пошло не так, поскольку при открывшейся возможности использовать свое устройство они этого делать совсем не спешили. Англичанин заметил, что сегодня складывалась очень неприятная закономерность, когда у всех все идет наперекосяк. Демон в это время хоть и подвергался всевозможным атакам, но, казалось, перестал замечать их вовсе. Сумев наконец остановить свое кровотечение и вернуть себе прежний контроль, он пребывал в ярости. Мгновение спустя оглушающий рев раздался в воздухе, а размеры и без того огромного тригона стали стремительно увеличиваться. Пространство вокруг него заполонило пламя, а земля под ногами задрожала. И пока архидемон не вошел в свою полную силу, оккультист решил действовать. Не то чтобы он не делал ничего раньше, просто сейчас скорость его действий стала поистине достойной мастера. Использовать свою кровь и кровь демона, нанести на катализаторы, добавить коррективы в заранее приготовленные чертежи заклинания и пентаграмм. Оставалось совсем немного. Найти достаточное количество магической силы, способное запустить это колдовство. «Зи, будь добра, одолжи немного магической силы», — сказал Константин и, чуть поколебавшись, виновато добавил: «Ну, вообще-то, желательно, если это будет все, что у тебя осталось, а больше тебе ничего не нужно». «Не то чтобы я жаловалась, но мы тут, как видишь», — девушка отскочила от летящего к ней в ноги камня, — «немного заняты. Я бы не стал просить сейчас, если бы это не было так важно». «Что ты задумал?» Затана отвлеклась от монстра, поливающего все пространство жидким огнем. Немного веры в своих товарищей, милая». Англичанин вымученно улыбнулся. «Хорошо, Джон», — не стала настаивать волшебница. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, не сомневайся». Когда Константин почувствовал у себя на плечах мягкие руки волшебницы, на миг он вспомнил их совместное прошлое. Когда-то давно их связывала вместе не только работа, но и нечто большее. Но в итоге Джон сам все испортил, и теперь между ними остались только давно угасшие осколки забытых чувств и воспоминаний. В следующий миг магическая сила стремительно хлынула в колдуна, расшатывая его и без того взбудораженное сознание. Пусть сейчас он выступал только в роли проводника этой безудержной силы, но его чувства обострились, а накопленные за несколько дней раздражения и другие неприятные ощущения улетучились. В голове не осталось ничего, кроме чистейшего чувства эйфории, ощущением, которым очень не хотелось сопротивляться. Возможно, будь Константин в другом времени и месте, он бы не стал сдерживать свои желания и воспользовался полученной магической силой чуть иначе, но не сейчас. Сжав всю свою волю в кулак и сконцентрировав внимание на своих настоящих проблемах, он стал возвращать свой цепкий ум. Пусть в реальности прошло всего пара секунд, но для него они растянулись в гораздо больший объем времени. Словно неконтролируемую лавину, оккультист направил всю эту чудовищную силу на создание необходимого ему заклинания, которое поможет одержать им верх над врагом. Джон почувствовал стук сердца у себя в ушах, а на кончиках его пальцев появилась невидимая глазу сырая энергия. Ему казалось, будто она сама просилась, чтобы ею поскорее воспользовались. Несколько сложных пассов руками над местом проведения ритуала, и в ход вступила очень могущественная магия, которую многие волшебники назвали бы невозможной. Из сосредоточия пентаграммы, начерченной на земле, подобно взрыву сверхновой, во все стороны пронеслась волна невидимой энергии. Краски мира выцвели, а все звуки исчезли, как будто их никогда и не существовало. Даже языки пламени, окружающие все пространства вокруг, стали неподвижны. Архидемон, который только что разрастался в силе и размерах, пораженно замер на месте. Было похоже, будто сама магия оставила его тело. Во всем этом царстве тишины сейчас находилось только два живых существа – Константин и Тригон. Остальные люди и предметы застыли в пространстве, как стоп-кадр на кинопленке. «Хо, и что бы это значило?» – озадаченно проговорил Тригон, который сразу же заметил все изменения. К удивлению Константина, он не стал действовать поспешно и атаковать всех без разбору. Нет, вместо этого он внимательно рассматривал замерших вокруг него супергероев и, похоже, пытался разобраться в сложившейся ситуации. Но заметив, что среди замерших фигур был и тот, кто способен двигаться, он устремился к нему. «А ты еще кто? Волшебник?» «Верно, я волшебник, но ты можешь называть меня просто Константин», — вышел вперед мужчина. «Джон Константин, и советую тебе хорошенько запомнить это имя. Маленькая мошка умеет дерзить. Как это неразумно в твоем положении». Тригон лениво поднял руку для того, чтобы прихлопнуть мага, точно назойливое насекомое, но сразу же наткнулся на непреодолимую преграду. Фигура волшебника осталась неподвижной, даже будучи придавленной массивной лапой монстра. Это произвело на демона впечатление. «Что ты сделал?» — растягивая слова, проговорил монстр. Теперь он смотрел на мага совсем иначе. На этот раз было похоже, что он изучал его. «Всего лишь немного колдовства», — усмехнулся оккультист. «Я не знаю, чего ты хотел добиться, когда скрывал всю свою силу, но из-за этого ты и проиграл. Удивительно, чего можно добиться, заполучив всего лишь пару капель чужой крови». Константин повернул в своей руке эфес клинка, которым Редгриф недавно успел изувечить своего противника. «Занимательно. Это магия», — осматриваясь по сторонам, проговорил Тригон. «Она мне незнакома». «Откуда ты знаешь ее, человек?» «Кто знает», — пожал плечами человек. «Быть может быть, твои знания не настолько обширны, как тебе казалось? Отвечай». «Ладно, здоровяк, не рычи. Я отвечу. В любом случае, мы здесь с тобой надолго. Видишь ли, со мной им поделился один из твоих сородичей, из тех, что обитают в нашем измерении». Демон тут же проговорил несколько резких слов на грубом незнакомом Константину языке. По тону его высказывания его с легкостью можно было определить как вычурное ругательство. «КХМ, позволь я продолжу», — снова привлек внимание демона Константин. «Хочешь ты того или нет, но теперь мы с тобой связаны этим заклинанием, прямо как две константы, сбитые с временной оси, или, если быть чуточку точнее, то из измерения времени. Здесь мы с тобой не можем умереть, не сможем состариться и не сможем воздействовать на окружающий мир. Да мы даже магию не сможем использовать. Правда чудесно, хотя ты и сам, наверное, об этом догадался. Это место будет нашей с тобой тюрьмой, если только...» Джон театрально замолчал, позволяя задать демону очевидный вопрос. «Если только... что? Рад, что ты спросил», — широко улыбнулся мужчина. «Если только ты не хочешь заключить со мной сделку». Возникла небольшая пауза. «Ха-ха-ха», — весело рассмеялся архидемон. «Вот как, очень интересно. Человек, что хочет навязать демону сделку. Прекрасно», — не переставал веселиться он. «Наверное, сейчас ты думаешь, что перехитрил меня, маленький волшебник, но я могу превратить это мгновение для тебя в агонию, и ты сломаешься, как и положено простому смертному, и тогда ты сам выпустишь меня отсюда. Почему бы тебе не попробовать? Как я уже говорил, само время не даст тебе здесь такой возможности. Время – лишь инструмент для того, кто умеет его правильно использовать. И если все, что ты говоришь мне, правда, то для тебя этот момент станет величайшей ошибкой», — пришел к решению Тригон. «Я обладаю терпением звезд, и мне ничего не стоит просто подождать, пока ты сломаешься. Ты всего лишь человек, и в конце концов, ты потеряешь контроль над своим разумом. Тогда дело останется за малым. Возможно, это так, но вот в чем беда», — развел руками Константин. «То, что нас с тобой выбросило из измерения времени, вовсе не значит, что время остановилось для всех остальных. Сколько ты пробудешь здесь со мной? Месяц? Год? Десятилетие? Уверен, что за это время мои друзья не найдут способ уничтожить тебя. А что произойдет с завоеванными тобою мирами за это время, представляешь?» Эта новость не обрадовала демона. Было похоже, что все это время он размышлял над своими дальнейшими перспективами и искал способ заново пробудить свою магию. Но что бы он ни делал, это явно не давало никакого результата. И в этом Константин не соврал. Магия здесь и правда не работала. Хотя, если быть точным, то она работала, но для ее использования также необходимо было время, которое попросту отсутствовало. Но как же тогда двигались, разговаривали и размышляли объекты этого заклинания? Ответа на этот вопрос Константин не знал, да и не особо пытался узнать. Несомненно, существовало несколько секретных лазеек, с помощью которых можно вырваться из этой временной тюрьмы. Вот только сколько уйдет времени на их поиск, пусть и у лорда преисподней, уже совсем другой разговор. Джон достал было сигарету и собирался прикурить ее, но, прокрутив колесико зажигалки, огонь так и не появился. «Кажется, это будет не так просто, как я предполагал», — с досадой подумал мужчина и убрал сигарету обратно. «Знаешь», — снова начал Константин, — «будь я немного более самоотвержен и не будь твоя морда настолько жуткой, то наверняка просидел бы здесь с тобой еще лет 100, но, как видишь, я и сам не в восторге от этой затеи». «Замолчи», — громко проговорил Тригон. Пусть он был зол, но самообладание своего не потерял. «Что ж, ты хотел узнать, почему я не использовал всю свою силу? Это так, КХМ?» Довольная улыбка исчезла с лица Константина. «Не буду скрывать, это было для меня любопытно. Скажи мне, человек, побеждая бесчисленное количество раз, будешь ли ты рад очередной своей победе? Будешь ли ты радоваться, раздавив очередного муравья на твоем пути, который мнит себя слоном?» «Не думаю. Вселенная несправедлива, но мы, разумные виды, обитающие в ней, способны преодолевать эту несправедливость. Поэтому в моих правилах всегда оставлять шанс на победу тем, кто захочет им воспользоваться». «Ага, может быть, ты еще хочешь услышать спасибо за свое благородство?» «Отнюдь. Я был приятно удивлен, встретив от вас такое сопротивление. А сейчас еще и это необычное колдовство. Вы меня заинтриговали». «Заинтриговали, да», — усмехнулся Джон. «Скажи мне, демон, в чем твоя цель? С какой целью ты захватываешь все эти миры? Хочешь знать ответ?» «Понимаю», — кивнул гигант. «Скажем так, весь этот мир всего лишь кусочек из одной огромной мозаики. Все это большая игра, увидеть ни игроков которой, ни даже правил, вы, к своему сожалению, не способны. Как бы сильно ни старались, лишь немногие найдут настоящий выход из этого запутанного лабиринта. И в процессе этого нелегкого пути будут допустимы любые жертвы». «Вот как? Ну, в любом случае, я и не ждал, что смогу понять твой бред. А кто тебе сказал, что я хочу, чтобы ты это понял?» — оскалился демон. «Чтобы задаться правильным вопросом и узреть истину, для начала тебе необходимо прожить хотя бы 1000 лет. Но оставим это. Итак, кажется, ты хотел заключить со мной сделку». «Другое дело», — хмыкнул оккультист. «Наконец-то конструктивный разговор. Затанна Затара, одна из самых сильных волшебниц планеты, чувствовала сейчас себя настоящим ничтожеством. Она устала поддерживать атакующие заклинания, которые не причиняли врагу почти никакого вреда. Она устала видеть, как ее товарищи страдают. А еще она только что влила в Константина больше половины своего магического резерва. Резерва, который она так бережно пыталась сохранить на протяжении всей этой битвы. Стоило ли упоминать, что сейчас она ждала окончания этого дня больше всего на свете. Волшебница видела, как Константин заканчивает приготовление к ритуалу, о значении которого она вообще мало что знала, и это сильно беспокоило ее. Возможно, Джон Константин и был чертовски эрудирован в магическом искусстве, вот только и сама Затанна знала немногим меньше его. И сейчас, глядя на происходящее перед ней действие, она не знала, чего ждать дальше. Пляска жестов, символы на рунах и пентаграммах, все это, казалось, не имело никакого смысла. «Что бы ты ни собирался сделать, Джон, советую тебе поторопиться», — пронеслась в ее голове мысль. Действие заняло немного времени, и по его окончанию от ее эпицентра заклинания пронеслись отголоски ее собственной энергии. Несмотря на свои опасения, она была приятно удивлена полученным эффектом. Демон в буквальном слове застыл на месте и перестал реагировать на любые внешние раздражители. Вот только мгновением позже она осознала, что вместе с ним застыл и сам Константин. Оставалось только догадываться, чего можно ожидать от настоящего эффекта этого заклинания, и того, как долго оно сможет продержаться. В то, что англичанин собрался пожертвовать собой ради них, она не поверила бы ни на миг. Пока остальные суетились вокруг Тригона и пытались сделать с ним хоть что-то, сама девушка бросилась в сторону бессознательного Редгрива. Инстинкты требовали от волшебницы оказать раненому всю возможную помощь. Пусть рядом с ним уже и находилась Ривен. Ведьма явно использовала на нем свое волшебство, и все бы ничего, но вид колдуньи сейчас отчетливо напоминал того самого врага, с которым они здесь встретились. Красная кожа, желтая пара глаз и острые когти на руках. Затанна не видела, когда Ривен успела принять эту форму, но это явно не добавляло ей уверенности к действиям недавней союзницы. «Что ты с ним делаешь?» — с небольшой угрозой в голосе задала вопрос Затанна, и скрытым движением рук за спиной начала готовить атакующий конструкт заклинания. После короткой, но очень напряженной паузы, демоница ответила: «Я пытаюсь спасти его, но эта рана, она практически не поддается лечению». Закусив губу, девушка просто смотрела сквозь Редгрива. «Подвинься», — сказала Затанна и, развеяв заклинание, присела рядом. Наспех изучив характер повреждений, она громко выругалась. Вывод был неутешительный. С такими повреждениями он даже до конца этого часа не протянет. Еничил. Ничего. Янлоп еничил. Снова ничего. Обычно ее волшебство всегда срабатывало, но, видимо, не в этот раз. Виной тому был четырехглазый ублюдок, который находился сейчас обездвиженным. Я еще кое-что могу. Снова заговорила Ривен. Нет, я должна это попробовать. Но не думаю, что тебе это понравится. Затанна не была дурой и начала догадываться, что хочет сделать демоница, и, как и сказала демоница, ей это определенно не нравилось. Был ли другой выход, решение, о котором в будущем ее ученик может не раз еще пожалеть? Но ведь волшебница знала, что существуют примеры обратной демонизации. Да, пусть за всю историю человечества их можно было сосчитать на пальцах одной руки, но сам факт их существования был очень даже реален. Так стоило ли упускать такую возможность, возможность спасти друга? «Приступай», — неохотно сказала Затанна. «Надеюсь, ты сделаешь все правильно». Вместо ответа, она увидела решительный взгляд Ривен, направленный на Редгрива. «Это я втянула его во все это. У меня нет права на ошибку», — шепотом проговорила демоница. Только минуту спустя супергерои осознали, что, застыв на месте, Тригон также стал неуязвим как для физических атак, так и для магических. Не теряя открывшиеся им понапрасну, они решили перегруппироваться, оказать помощь раненым и приготовить обездвиженному монстру определенного рода ловушки. Тем не менее, даже подготовленные ко второму раунду, оживление демона все равно стало для них неожиданностью. И только немногие заметили, что вместе с монстром очнулся и Константин. Вероятно, вся схватка началась бы заново, если бы не дальнейшие действия самого Тригона. Прежде чем вступить снова в схватку, он активировал магический щит и заговорил. «Сделка только что вступила в силу, колдун», — пробасил гигант, развернувшись к Константину. «Пусть твои люди опустят оружие». Не сказать, что после этого что-то изменилось, но нападать герои все же не спешили. «Ага, только не удивляйся, что мы опустим его тебе на голову», — проговорил зеленый фонарь. «Подождите», — крикнул Константин. «А чем он?» Не прекращая отслеживать действия Тригона, спросил Супермен. «Какая сделка? Что ты сделал, Константин?» Остальные герои также находились в небольшом замешательстве. «Всего лишь спас наши задницы», — отмахнулся оккультист. «Пусть только и временно. Не думай, что уйдешь отсюда без моего прощального подарка», — оскалился демон. «Насколько я успел тебя узнать, он будет как раз в твоем духе. Я думал, что твое слово нерушимо», — нахмурил брови англичанин. «Ты не можешь причинить нам вред. Я никогда не нарушаю своего слова», — прогремел голос Тригона. «Все вы окажетесь у себя дома в целости и сохранности. Начиная с этого момента вы можете забыть обо мне на 10 долгих лет. Тогда о чем?» Демон широко улыбнулся. «Вскоре вы сами все поймете». «Константин?» — потребовал ответа Затанна. «Да, да», — не стал спорить оккультист. «Когда я понял, что у нас ничего не получится, я навязал ему сделку, в первую очередь выгодную именно для нас. Он не сможет напасть или как-то иначе повлиять на наше измерение, или на измерение Эзарата в течение 10 земных лет. Также он не сможет причинить нам умышленный вред и не будет чинить препятствий при нашем убытии отсюда. И все это в обмен на, уточнил Супермен, и все это бесплатно. Мы на это не договаривались», — резко возразил жрец Камон. «Тригон должен быть уничтожен здесь и сейчас. Ох, только не это», — вздохнул англичанин, но также грубо ответил ему. «Ты думаешь, мне это нравится? Оглянись вокруг. Разве похоже, что мы способны уничтожить его здесь и сейчас?» Другие герои не спешили встревать в разгорающийся спор. Они и сами пытались осознать всю ситуацию целиком. Каждый из них сейчас задавался вопросом, правильно ли они поступят, отступив назад. «Если мы не приложим все силы сейчас и сбежим отсюда, то все наши жертвы будут напрасны. Мы не должны. Нет, мы просто не можем развернуться и уйти. Это будет неправильно. Камон», — раздался слабый голос жрицы Агоры. Девушка была бледная и едва стояла на ногах. «Ты всегда воспринимал Тригона как своего личного врага, но в этот раз нам не одолеть его. Я испытываю ненависть к нему не меньше, чем ты, но мы должны уйти, пока наши потери минимальны. Наша цель — уничтожить его, а не умереть в процессе. Поверь, каждый человек, что погиб сегодня, будет отмщен. Послушай свою подругу, монах», — добавил Константин и требовательно замолчал. «Я понимаю», — после небольшой паузы ответил Камон. «Понимаю, но не могу на это пойти. Прости, Агора, но это чудовище ответит за свои грехи перед богиней Азарой. Остановись!» Со стороны раздался крик Затанны. В следующую секунду вокруг жреца появилось яркое сияние, а на его ладонях стали появляться две большие сферы света. В этот же момент Супермен и Чудо-женщина, воспользовавшись своей сверхскоростью, попытались остановить мужчину от необдуманного поступка, но тут же разлетелись в стороны, так и не достигнув самого монаха. «Сдохни, тварь!» — прокричал жрец и сорвался в сторону демона. «Очень храбро, и настолько же глупо», — ответил Тригон и направил в его сторону аналог созданных Камоном сфер красного света. В момент, когда они соприкоснулись, произошел сильный взрыв, разом сваливший всех героев на землю. Среди поднявшейся пыли можно было заметить, что на месте Камона образовалась фигура, состоящая из чистого света. Мгновение спустя поднявшийся порыв ветра развеял этот образ на бесчисленное количество затухающих искр, а дух жреца отправился навстречу к своей богине. Сам демон практически не пострадал, лишь небольшие опалины на его шкуре показывали, что атака жреца все-таки достигла своей цели. Договор не был нарушен. «Это было право самозащиты», — не скрывая свое раздражение, ответил демон. «А теперь, пока вы все не самоубились здесь, исчезните». Архидемон со всей силы ударил в ладоши, и в этот же момент все силы Альянса, что находились в этом измерении, разом исчезли из всего измерения Эрианис, не оставив за собой и следа. Город Эннарбор, штат Мичиган, 20:30, матч американского футбола. Летний субботний вечерок в городе Эннарбор обещал быть крайне необычным. Сегодня на стадионе Мичиганского университета, который также носил прозвище «Большой дом» и являлся одним из самых больших стадионов в мире, должна была пройти долгожданная игра между Мичиган Вулверин и Нотр-Дам Файтинг Айриш. Свыше 100 тысяч фанатов американского футбола собрались здесь запечатлеть момент триумфа команды, за которую они болели. Матч, который несомненно должен был войти в историю для многих поклонников этого спорта. В самый разгар игры, Когда мичиганские росомахи в очередной раз были готовы вырвать у своих соперников мяч и уйти в отрыв уже на 8 очков, произошло нечто странное. То, что привлекло внимание всех спортивных обозревателей и комментаторов, а также заставило утихнуть даже самых яростных фанатов. Земля на поле стала дрожать, а газон буквально на глазах стал менять свой цвет с сочного зеленого на пожухлый желтый. Спокойная до этого погода словно взбесилась, демонстрируя хмурые тучи и сильный порывистый ветер. Возможно, случись подобное где-нибудь в большом городе, а не в таком захолустье, как Эннарбор, то болельщики и другие зрители поступили бы более предусмотрительно и постарались бы спрятаться от вероятного воздействия странных перемен. Но многие здесь видели подобное в первый раз, а потому с еще большим интересом уставились на неожиданное представление. Некоторые и вовсе достали свои мобильные телефоны и начали записывать все происходящее на камеру. Разве что сами игроки, немало покатавшись по стране, поспешили очистить игровое поле, ожидая самого худшего. Слишком уж часто подобное сулило неприятности. И оттого неожиданнее всего, после пронзительной алой вспышки посреди стадиона, было видеть появление огромной толпы людей в цветастых костюмах с масками на лицах. Правда, большая часть из них все равно носила нечто вроде униформы и было похоже не то на жрецов, не то на монахов. Их было много, очень много. Многих из них можно было сразу же опознать как известнейших супергероев Земли. Другие же пусть и были не столь известны, но тоже казались крайне необычными. Только приглядевшись к ним, можно было понять, что многие из них находились не в лучшем своем состоянии. Кто-то из них был ранен, кто-то относительно целый и невредим, остальные же выглядели растерянно. Лишь немногие сохраняли сосредоточенное выражение лиц. От столь необычного зрелища по зрительским рядам стали проходить шепотки, а мгновение спустя многие из зрителей начали подниматься со своих мест. Их волнение вполне легко было объяснить, ведь перед ними находилось большинство самых могущественных супергероев Земли, собранных в одно время и в одном месте. Некоторое время повсюду сохранялось молчание, которое по какой-то причине никто не мог просто так взять и прервать. В воздухе чувствовалось напряжение, пока кто-то из болельщиков не начал хлопать. К нему волной присоединились крики, свисты и овации многих других тысяч людей, приветствующих героев дома. Однако, несмотря на всю абсурдность ситуации, многие из этих супергероев попросту не обращали внимания на происходящее вокруг. Их взгляды были прикованы к огромному табло, висящему над полем, на котором помимо счета также находилась и сегодняшняя дата. И если для каждого из героев прошло всего лишь 1-2 дня, то согласно цифрам на табло для всего этого мира пролетел целый год. Глава 22. Барбара Гордон. Готэм. Ученые говорят, что на каждое действие существует равное и противоположно направленное противодействие. Можно ли применить данный закон к нашей с вами социальной сфере жизни? И может ли быть так, что плохие дела, происходящие в мире, компенсируются хорошими? Бэтгёрл уже давно перестала в это верить. Слишком часто она являлась свидетелем только одной стороны медали и оттого, временами, начинала забывать про противоположную. Одной из главных причин этому стало то невообразимое событие, произошедшее год назад, которое повлияло не только на нее, но и на весь мир. Могла ли она, да и миллионы других людей, вообразить, что наибольшая часть сильнейших супергероев в один миг просто возьмут и исчезнут, оставив после себя только массу неясных вопросов, на которые некому дать ответ? Разумеется, официальная причина их исчезновения почти сразу же стала известна общественности, однако даже зная эту причину, все это вызывало вполне разумные сомнения и опасения. В ходе расследования причин которых появлялись самые различные теории, порою включающие в себя самые безумные догадки. Вот только знание всего этого никак не могло вернуть героев назад. Если первые недели люди все еще с трепетом ждали их триумфального возвращения, то со временем многих из них стали одолевать разумные сомнения этой вероятности. Пожалуй, единственное, что было известно наверняка, так это то, что герои как минимум не проиграли. Ведь если бы все было иначе, то всего их мира бы сейчас попросту не существовало. Неизвестной осталась только цена этой победы, пусть и догадаться о ней было несложно. И если кто-то в том инциденте потерял для себя защитников, символ, надежду или просто кумиров, то Барбара потеряла в нем своих лучших друзей. Поначалу ей даже сложно было сосчитать, сколько знакомых ей людей пропало в тот день. Многие из них были для нее теми, кому она не раз доверяла свою спину во время боя, кто помогал ей в тяжелых жизненных ситуациях и выручал из передряг. Это были ее друзья, наставники и просто близкие люди. Временами девушка винила себя за то, что не могла оказаться рядом с ними. Она считала, что в тот момент должна была быть одной из них. Но скорее всего ни Бэтмен, ни Черная Канарейка, ни Редгриф не захотели бы брать ее с собой. Дело было даже не в недоверии, а в их дурацком желании защитить ее. И, пожалуй, у них получилось это сделать, вот только какой ценой. И все же, несмотря на многочисленные разговоры о том, что герои погибли и никогда больше не появятся вновь, она бы ни на миг не поверила в такое стечение обстоятельств. В отличие от этих пустоголовых болтунов, она знала этих героев лично. Знала их личности, характеры и способности, знала их силу воли и выдержку. Поэтому она верила, что в итоге они обязательно вернутся, и единственное, что она могла сейчас сделать, это продолжать быть супергероем, надеяться на лучшее и ждать. Все это происходило на фоне многократно увеличившейся по всему миру преступности. В какой-то определенный момент, когда люди наконец смирились с событием, волна беззаконности захватила все самые большие города мира. Люди, которых прежде сдерживало влияние всевидящего Супермена, вездесущего Флэша и неуловимого Бэтмена, будто почувствовали, что наконец-то настал их долгожданный шанс для легкой наживы. Не осталась в тот момент в стороне и организованная преступность, которая начала вести себя с несвойственным ей ранее напором и агрессией. К сожалению, все это была лишь малая толика того, что в итоге получил для себя мир после события. Даже самые ярые критики, кто обычно винил во всех бедах супергероев, были вынуждены признать свою ошибку и несостоятельность в своих прежних высказываниях. В мире, где в головах людей намертво закрепилась концепция правосудия, завязанная на героев и злодеев, отсутствие первых толкнуло мир к неуправляемому хаосу, жестокости и повсеместной неразберихе. Даже тем немногим супергероям, которые все же оставались в городах, пришлось пересмотреть свои прежние принципы и приспособиться к новым реалиям этого мира. Не избежала этого Бэтгёрл. С другой стороны, может, именно это и означало взрослеть? Темный мир Готэма никогда не прощал ошибки, и те, кто этого не понимали, могли быстро лишиться своих денег, здоровья, а зачастую даже и жизни. Однако помимо темного мира был еще один, ничуть не менее опасный мир, мир городской элиты Готэма, которая и держала в своих руках настоящую власть. Особенно с тех пор, как миллиардер Брюс Уэйн внезапно получил свой острый недуг и отправился лечиться на один из самых закрытых и дорогих медицинских санаториев в мире. И несмотря на то, что он все так же успешно управлял своей компанией, пусть дистанционно и через заместителей, это не могло не сказаться на обострившейся обстановке среди верхних слоев правящей элиты, что в итоге породило банальную грызню за власть, скрытую от обывателей за ширмой менее важной раздутых общественностью проблем. И вот тут-то и показал себя Теодор Голован, чрезвычайно удачно появившийся полгода назад на политической сцене Готэма, деятель. Крайне умный и обаятельный политик с большим состоянием и высокими амбициями, он был именно тем человеком, который был так необходим городу в отсутствие Брюса Уэйна. В начале своей очень активной деятельности он успел разозлить немало других видных деятелей и правящих семей, однако в итоге с пугающим мастерством сумел подобрать ключик к каждому из них. Для любого, разбирающегося в местной политике, отношениях внутри городской мэрии и в высших кругах Готэма это могло показаться немыслимым. Было невероятно, как столько мелких, разрозненных между собой пираний не разорвали неожиданно появившуюся в их аквариуме золотую рыбку. И вот, некоторое время спустя, когда самый популярный ныне человек Готэма наконец крепко обустроился во всей этой недружелюбной среде, он наконец решил провести званый вечер с последующим важным объявлением. Единственное, что немного успокаивало Барбару, так это то, что была она на этом вечере не одна, а с Диком Грейсоном. Именно он после исчезновения Брюса Уэйна занял место его тайной личности, и именно он первый заметил в действиях Голована что-то неладное. Поначалу это было просто неуловимое чувство тревоги, исходящее от Голована, его необычайно острый интерес к личности Брюса Уэйна и компании Уэйн Энтерпрайзис. И небольшая слежка показала, что у Голована также были свои сюрпризы. Новый политик вместе с множеством и без того полезных и социально значимых талантов умел превосходно уходить от слежки, избавляться от жучков, следящих устройств, а также ему абсолютно точно были не чужды некоторые виды боевых искусств. К тому же, все те, кто пытался докопаться до правды его личности или пытался задавать слишком неудобные вопросы, либо внезапно переставали их задавать, никак это впоследствии не комментируя, либо просто исчезали при весьма загадочных обстоятельствах. Однако даже на то, чтобы заметить столь очевидную, казалось бы, тенденцию, понадобилось несколько недель очень плотной оперативной работы, взлом нескольких компьютерных сетей, а также тщательный просмотр городских архивов с их последующим анализом. Но даже несмотря на все это, эти выводы были бездоказательными, а потому попросту бесполезны. Однако итог становился очевиден: Тяголован был вовсе не золотой рыбкой, а такой же кровожадной пираньей, как и все остальные в этом болоте, разве что намного крупнее, опаснее и хитрее своих мелких сородичей. Шикарный особняк Голована был местом очень незаурядным, и вполне возможно, что по части пускания пыли в глаза, с небольшими оговорками, смог бы соперничать с фамильным гнездом тех же Уэйнов. Красивые слова, живая музыка, дорогие наряды и насквозь фальшивые улыбки – всего этого было здесь в достатке. А еще здесь и сейчас находились самые влиятельные люди этого города, включая мэра, нескольких судей, богачей и прочих меценатов и филантропов. Несложно догадаться, что в таких местах происходили очень значимые для всего города сделки, а также заключались союзы и соглашения. Барбара и раньше бывала на подобного рода раутах и обычно чувствовала себя на них словно не в своей тарелке. Когда ее окружали люди, чей один только годовой доход был в несколько раз выше всего того, что она заработает за всю свою жизнь, это немного угнетало. С другой стороны, когда она была здесь на задании под личиной Бэтгерл, чувство неловкости исчезало, а каждый из всех этих толстых мешков с деньгами становился для нее не опаснее самого маленького и безобидного котенка. В этот момент она превращалась в охотницу, которая с необычайной легкостью могла надеть на себя маску фальшивой Барбары Гордон, молодой и наивной девушки, пришедшей сюда для того, чтобы обзавестись полезными связями и новыми знакомствами. Вот и сейчас она наконец-то отделалась от компании очередных снобов, занятых необычайно пустой болтовней. Стоило отметить, что компания Дика Грейсона нравилась Барбаре намного больше любого из них. Хорошие новости. Чуть ли не сияя подошел к Барбаре Дик. Все прошло без запинок. Незаметно для окружающих в своих руках он продемонстрировал девушке дубликат ключ-карты начальника охраны. Будем надеяться, что дальше все пройдет так же хорошо. Да, и, кстати, смотри на того смазливого парня, аккуратным жестом Дик указал в сторону. По-моему, он уже минут пять на тебя пялится. Может, ты просто завидуешь, Дик, усмехнулась девушка. Ты спрашиваешь, завидую ли я тому, что он таращится на тебя, а не на меня? Тогда, нет, не особо, попытался поддеть подругу Грейсон. Очень смешно, закатила глаза девушка. Ладно, ладно, весело рассмеялся Дик. Я уже говорил тебе, как ты сногсшибательно выглядишь в этом черном платье. Услышав комплимент, Барбара довольно улыбнулась. Нет, но теперь я не прочь слышать это почаще. Тогда я выжду какое-то время и еще раз напомню тебе об этом, подмигнул ей друг. Договорились, не стала спорить девушка, после чего еще раз оглядела весь зал. Знаешь, я уже давненько не была на таких мероприятиях, а здесь все как и прежде. Все кажутся такими ненастоящими, искусственными. Понимаю, согласился Дик. Раньше я тоже удивлялся тому, как Брюс успевает совмещать все свои дела. Знаешь, ведь уже год прошел с тех пор, как они исчезли. Ага, он коротко кивнул. Я до сих пор иногда не могу понять, как мы смогли продержаться без них. Сам знаешь, нам помогали, закусив губу, ответила Барбара. Например, одна летающая блондинка из Метрополиса, или два зеленых марсианина, или... Да, кажется, я тебя понял, мягко остановил разошедшуюся девушку Грейсон. Барбара помотала головой, отгоняя дурные мысли. «Извини, что-то на меня нахлынуло». «Ничего», — отмахнулся парень и ловко перевел тему. «Уже видела Голована?» «Да, очень самоуверенный тип», — призналась Барбара. «Хотя, есть в нем, в отличие от других наших политиков, какой-то стержень и харизма. И если он и правда не тот, за кого себя выдает, то он превосходный актер». «Знаю», — нахмурился Дик. «Не дай ему себя провести. Он не тот, за кого себя выдает». «Ну, именно для этого мы сюда и пришли», — поддержала его Бэтгерл. «Итак, когда мы начинаем действовать, он собирается выступить с публичной речью через несколько минут. Лучшего момента нам не найти». «Согласна», — кивнула рыжая. «Как думаешь, он собирается баллотироваться в мэры?» «Наверняка. Уже через месяц будут новые выборы, и я не вижу других причин затевать всю эту дорогостоящую вечеринку. Даже для него будет непросто провернуть все это в одиночку, поэтому сейчас он ищет для себя новых спонсоров и союзников. «Значит, он делает ставку на правящую верхушку?» «Не только», — скривился Дик. «Скорее всего, полицейская ассоциация его тоже поддержит. Ну и учитывая его недавнее чуть ли не публичное объявление войны готэмским мафиозным кланам, то скорее всего его поддержат и обычные жители. Как у него все гладко», — хмыкнула девушка. «Это точно», — вздохнул Грейсон. «Есть мысли, что мы найдем у него в офисе». «Немного», — признался напарник. «Прежде всего мы ищем не следы коррупции или других мелких нарушений, мы ищем его главную цель, то для чего он приехал в Готэм. И связано это как-то с Уин Энтерпрайзис и Брюсом». Неожиданно для всех на небольшой подиум в центре зала вышел Тиаголован, тем самым привлекая всеобщее внимание. «Смотри, кажется, начинается», — заметила Барбара. «Значит, за дело». Пока внимание толпы было приковано к владельцу дома, организующему весь этот вечер, парочка супергероев начала действовать. Незаметно просочившись сквозь заинтересованную толпу, они необычайно ловко проскользнули мимо зазевавшейся охраны через железную дверь с магнитным замком, пробегая небольшими перебежками по длинным коридорам, попутно прячась от охраны и устанавливая спецустройство для зацикливания изображения на видеокамерах. Вторженцы быстро приближались к своей главной цели. В очередной раз избежав встречи с прогуливающимся по зданию патрулем, они наконец оказались у больших деревянных дверей в искомый кабинет. Грейсон быстрым жестом остановил уже собравшуюся зайти в него Барбару, а затем молча указал на небольшой датчик, расположенный прямо у входа. «Черт, давненько же я ничего такого не делала», — виновато прошептала девушка. «Это дело поправимое», — так же тихо ответил ей Дик. Только отключив сигнализацию, они наконец смогли пробраться в кабинет Голована, роскошный интерьер которого с необычайной легкостью мог бы впечатлить любого посетившего его гостя. Однако это ни на секунду не затормозило пробравшихся внутрь героев, и уже буквально через минуту Дик Грейсон взламывал небольшой сейф, расположенный в классических для таких кабинетах месте. Несколькими мгновениями позже, дверца сейфа открылась, показывая свое содержимое визитерам. «Здесь ничего нет». «Перебирая вещи в сейфе», — проговорил Найтвинг. «Деньги, ценные бумаги, документы на землю. Ничего. Полагаю, хоть это и интересно, но пришли мы сюда не за этим», — ответила ему Бэтгерл. Не обратив внимания на ее слова, он словно одержимый продолжил просматривать каждый уголок офиса, проверяя его на наличие тайников, зависящими картинами, стоящими на полках шкафов книгами и статуэтками. Было очевидно, что где-то здесь находится кнопка или другой похожий триггер, способный открыть настоящий тайник, а не выставленную на показ фальшивку. «Здесь», — наконец произнес Грейсон, простукивая одну из стен. «По материалам эта поверхность отличается от других стен офиса, да и звук за ней немного приглушен. Там определенно что-то есть». В удивлении девушка приподняла одну бровь. «Здесь, и как нам туда попасть?» «Отличный вопрос», — задумчиво проговорил Дик. Барбара еще раз оглядела весь кабинет на наличие хоть каких-либо полезных мыслей, и ее внимание привлекла уже отключенная в углу камера наблюдения. Затем она перевела взгляд на компьютер, расположенный на рабочем столе, и у нее родилась интересная идея. «Как думаешь, этот компьютер подключен к их сети?» — неожиданно спросила Барбара. «Наверное», — неуверенно ответил ей Найтвинг. «Что ты хочешь с ним сделать?» Мгновение спустя девушка ловко опустилась на удобное кресло стула и включила компьютер. «Взломаю изнутри их систему видеонаблюдения и узнаю, как он заходит в эту тайную комнату». На губах у Грейсона появилась улыбка. «Знаешь, я чертовски рад, что ты согласилась пойти со мной». «Я тоже», — улыбнулась ему в ответ рыжая. «А теперь попрошу минутку тишины. Посмотрим, что там у них за софт». В эту же секунду пальцы сосредоточенной девушки застучали по клавиатуре, и уже две минуты спустя нужное видео было выведено на экран компьютера. Как оказалось, нужный переключатель находился где-то позади большого аквариума, на одной из полок. Как только он был найден, тайный вход сразу же открылся. «Молодец, Бабс», — радостно сказал Грейсон, с осторожностью проходя в новое помещение. «Я знаю», — ответила девушка, проследовав за ним. Пусть открывшаяся комната была довольно небольших размеров, интересных вещиц здесь было немало. Некие старинные артефакты в стеклянных колбах, книги, картины и другие бумаги, среди которых парочка героев сумела обнаружить документы на Уин Энтерпрайзис, а также Гроссбух Голована. Сфотографировав все последние данные в самых мельчайших подробностях, Внимание героев привлек старинный кинжал с немного изогнутым лезвием на большом пьедестале посреди комнаты. На фоне остальных артефактов, этот разительно выделялся. Глядя на него, становилось очевидно, что для владельца этого кабинета он имеет крайне важное значение. «Как думаешь, что это?» Разглядывая его со всех сторон, задал вопрос Дик. «Не знаю», — честно ответила девушка. «Сделай несколько снимков, может быть, потом пригодятся». Напарник кивнул и вновь занялся работой. Когда все наконец было закончено, напарники вновь скользили сквозь тени коридоров в сторону выхода. В этот раз, к их удивлению, охраны почти не было видно. «Слушай, может, им мало платят?» Попытался решить загадку этого феномена Дик. «Потому что других причин такой халатной работы я не вижу. Ты сейчас жалуешься мне о том, почему они не поймали нас.